232. Даже лучшие друзья испытуют друг друга или искусным шахматным ходом, или опасную охотою. Даже в осажденной крепости войско занимается показными сражениями, чтобы не одеревенели руки. И не обижаются побежденные, и не хвастаются победившие, ибо это лишь упражнение в находчивости. Помню, как-то раз прибежал жаловаться свет очей Джахангир на товарища Джалалдина, что он больно толкнул его. Спросили, как было дело. Джахангир был охотником, а Джалалдин — тигром. Сказал я: «Было бы дивно, если бы тигр превратился в голубя. Отблагодари товарища, который дал подобие ярости зверя. Завтра поедем на настоящих тигров. Будь находчив с ними. Но помни, что правитель не жалуется». Так было при Акбаре, который был собирателем Индии. Нужно твердо помнить, к чему обязывает нас понимание иерархии. Можно видеть, насколько полезны испытания, иначе поникнет свет, зажигаемый лишь в бою. Свет боя и отваги самый ценный.